Она уставилась на меня, и внезапно по ее глазам я понял, что она хочет немного ближе познакомиться со мной. Многих женщин мне пришлось повидать в своей жизни, и этот взгляд был мне отлично знаком. Я с трудом поверил в это, но он уже исчез, как зеленый свет на светофоре сменяется красным. «Прощайте, мистер Крейн». «Пока», — помолчав, я поглядел в ее синие глаза. «Мне это не поможет, но факт есть факт. Я сейчас смотрю на самую восхитительную женщину в мире». И, сделав это последнее замечание, я удалился. Вернувшись к себе, я не увидел, как предполагал, Берни Олсона, и даже не было никакой записки. Было уже 13 часов. Пора было поесть. Позвонив в буфет, я попросил принести что-нибудь. «Дежурное блюдо великолепно сегодня, мистер Крейн. Молоденький барашек с гарниром. Послать вам?» Я согласился и повесил трубку. По пути на аэродром я думал о миссис Эссекс. Ошибся ли я в том зазывном выражении ее глаз или нет? Может и нет, хотя женщину с таким положением вряд ли могло привлечь к такому парню, как я. Но даже если это и так, то какое это имеет значение? Такая женщина не будет рисковать своим положением ради меня. Может, она и подумала о чем-то, но решиться на какие-либо действия она не сможет. И все же она потрясла меня. Кажется, я согласен был отдать пару лет жизни за одну ночь с ней, и, наверное, эти наслаждения я никогда не забыл бы. Немного спустя пришел официант, и я перекусил. Было уже 14:23. Начав закуривать, я услышал звонок телефона. «Эй, Джек!» Это был Олсон. «Привет!» «У вас есть машина?» «Да». «Вы сможете найти дорогу к кафе-бару?» «Конечно». «Давайте встретимся там через полчаса». «Окей». Он повесил трубку. «Ну вот», — подумал я, сминая сигарету и поднимаясь на ноги. «Наконец-то я все узнаю». Выйдя из домика, я сел в машину. Вдалеке прогремел взрыв. О'Брайен продолжал работу. Через 20 минут я достиг кафе-бара. Белый ягуар стоял рядом. Я остановился на стоянке и по скрипучим ступенькам поднялся на веранду. Олсон уже сидел за столиком, держа чашку кофе. Он махнул мне рукой, и я присоединился к нему. Подошла, улыбаясь, официантка. «Кофе?» «Джек, кажется, вы стали вести себя как глупец», — начал Олсон, когда официантка удалилась. «И кажется, вы забыли армию быстрее, чем я мог себе вообразить». Официантка принесла мне кофе и удалилась, покачивая бедрами. «Что вы имеете в виду?» «Вы забыли, что надо подчиняться приказам». Резкость его голоса не понравилась мне. «Вы же сами говорили, что мы уже не в армии. Я не собираюсь извиняться. Вы хотели использовать меня для своих темных делишек и ничего не объяснили. Поэтому я вел себя, как считал нужным. Если вам это не нравится, вы мне скажите, и я уеду». Он пытался в упор смотреть на меня, но напрасно, так как глаза его все время уходили в сторону. И я увидел, что его лоб вспотел. «Ну ладно, может быть, не так все страшно. Но я хотел держать вас в тени. А сейчас, как я услышал, у вас отличные отношения с миссис Эссекс». Он попивал кофе, не глядя на меня. «Может быть, это и к лучшему. Я слышал, вы были у нее дома утром». «Ваши ищейки работают хорошо». Он с трудом улыбнулся. «Не сбивайте меня. Эта операция очень важна для меня. Я рассчитываю на вас и надеюсь, что вы мне поможете». «Знаете, Берни, пора кончать всякую ерунду. Почему вы просто не скажете мне, в чем дело? Надо было сказать это сразу вместо глупых басен о постройке взлетной полосы. Если бы вы поступили так, все было бы иначе». «Я не мог. Кендрик хотел посмотреть на вас сначала. Он не верит даже собственной матери, а мне неожиданно пришлось вести босса в Нью-Йорк». «Кендрик? Этот король толстяков? Он-то тут-то при чем?» Он финансирует дело. Я закурил. Ну ладно, Берни, давай выкладывай. Он немного поиграл чайной ложечкой, постукивая ею о чашку. Ладно. Он помолчал. Вы помните мой визит в Сайгон? Помните, как бомбили аэродром и разбили ваш домик? Я удивленно смотрел на него. Ну и при чем здесь это? Важно. Вы помните, я сказал, чтобы вы переселились ко мне. Берни опустил ложечку и подвинул к себе чашку. Вы помните, я спал на кровати, а вы на кушетке? Да. После долгой паузы Берни продолжал. Вы разговаривали во сне, Джек. Три вьетнамца менялы. Я никогда не забуду ваше бормотание во сне в ту ночь. Позже, когда я решил урвать свой кусок и разработал свой план, я понял, что мне нужен человек такой, как вы. И я подумал о вас. Он взглянул прямо на меня. Я подумал, если вы убили трех вьетнамцев за $5000, вы можете сделать что угодно за четверть миллиона. Он вытер рукой вспотевшее лицо. Я был прав. Я спокойно отпил кофе. Это зависит от многого, Берни. Четверть миллиона — хорошие деньги. Но во Вьетнаме было безопасно. А как безопасно будет здесь? Надеюсь, что да. Это следующее дело. Сейчас надо решить с вами. Конечно, жизнь вьетнамцев мы ни во что не ставили. Убить вьетнамца было даже приятно. Я тщательно все обдумал и решил, что у нас есть шансы на 95% выполнить это дело. Я сам еще посмотрю, — заметил я. Ну вот, он опять стал играть с ложечкой. Я хотел бы знать, Джек, как вы относитесь к этому предложению? Сначала вы расскажите мне все, а потом я отвечу. Он покачал головой. Я не смогу этого сделать, пока вы не согласитесь. Если я расскажу вам, а вы уедете, с чем мы останемся? Я в упор посмотрел на него. Вы, значит, не верите, что я смогу держать язык за зубами? Он отвел глаза. Я не один замешан в это дело. Или четверть миллиона удовлетворит вашу совесть, или нам придется расстаться. Вы со мной так не разговаривали в Сайгоне. Я не играю в темную. Или вы верите мне, или нет. Вот мое последнее слово. Мы смотрели друг на друга, а потом он улыбнулся мне. Такой улыбкой он всегда улыбался там, отправляясь в полет. Извини, Джек. Окей. Если вам не подойдет это, то вы получите $3000, вернетесь домой и все забудете. Хорошо? Да.